«Если я не вернусь через час, идет Юхан», — коротко бросил Юрк. «Если Юхан исчезает, твоя очередь, Гэль». Люк со скрипом открылся, сверху посыпалась пыль. Юрк забрался на плечи Юхана и осторожно выглянул наружу. Над ним было кресло, тяжелое, с золоченными лапчатыми ножками. Оно стояло на возвышении, и впереди виднелся огромный, совершенно пустой зал с нечеткими прямоугольниками лунного света, едва-едва проникающего сквозь пыльные окна. «Похоже на тронный зал», — прошептал Юрк, наклоняясь вниз. «Тогда не бойся, командор, в него входят только один раз за целое правление, во время коронации». «Тихо, я пошел». Он поднатужился, сдвинул в сторону трон и вылез на тронный помост. Ну и пылище, обязательно останутся следы. Хотя все равно, никто в подземелье не сунется. Он решил начать с маленькой дверцы, остерегаясь прикасаться к большим парадным воротам. Дверца бесшумно отворилась. Так и есть, личные покои его величества. «Если напорюсь на стражу, пристрелю на месте. Благо десинтеры бьют бесшумно», — подумал он. Стражи не было, не было никого. «Нет, не убью. Надо взять живым, узнать, где они прячут цени. Затащу в подземелье, придушу». «Нет, не придушу. Буду пытать. Тогда скажет, я сейчас все сделаю, все, что недопустимо ни на земле, ни на Джаспере. И даже не во имя любви, во славу зеленого Джаспера, будущего Джаспера». Он отворил еще одну дверь и снова попал в огромный зал. Неужели заблудился? Дал круг? Нет. Пол подметен. В середине зала не то ванна, не то гроб. Люстра над ним, от нее вниз шесть бледных, почти бесцветных лучиков, и кто-то подле, верхом на стуле, сгорбленный, неподвижный. Сердце вдруг стукнуло гулко на весь зал. Юрк понял, что это такое. Словно спугнутый этим на самом деле неслышимым звуком, человек нервно заелозил на стуле, потом поднялся и мелкими шажками приблизился к окну. Выглянул, высматривая луны, потом вернулся к своему стулу, некоторое время стоял, мерно раскачиваясь, не сел, принялся расхаживать взад-вперед, все ближе к стене, все ближе. Юрк прыгнул, ребром ладони ударил по шее, не рассчитал, спружинили крылья бронзового крэга, но человек захрипел и повалился. Значит, хорошо, что попал по перьям, иначе убил бы на месте. Юрк перепрыгнул через тело, даже не посмотрев, принц это или сам король. Ринулся к саркофагу, перегнулся через каменный бортик. На дне, запеленутая в блестящую сиреневую ткань, точно кукла, лежала Сения, и шесть световых пятачков неподвижно застыли на ее лице. Господи, какая же она маленькая! Он осторожно вынул ее оттуда, тихонечко вдохнул, не смея коснуться губами лица. Плотно сомкнутые ресницы даже не дрогнули. Как же так? Ведь он был уверен, что достаточно убрать ее из-под магических лучей, а, по-видимому, попросту гипноизлучателей, и она сама собой пробудится. «Сэнни, Сэнни!» — позвал он. Человек на полу заперхал и засучил ногами. Юрк быстро опустил Сэнни на пол, подскочил к лежащему, зажав ему рот ладонью, вытащил из-за пояса десинтер. «Как снять с нее заклятие шестилуния?» Человек яростно замотал головой. «Ну, ну, быстро!» Юрк поднял оружие до уровня увенчанной птичьей головкой лба, и только сейчас, когда глаза уже привыкли к темноте, различил, что это сам король. Что ж, тем лучше. Кому больше терять, тот понятливее. Он слегка отвел ладонь, давая его величеству возможность высказаться. «Бедная моя девочка», — сиплым голосом произнес король, — «ты действительно чудовище. Стреляй. У меня много сыновей. У вас дочь и скоро будет внук, но если она не проснется, пусть лучше не просыпается». Рука сама собой дрогнула, сжимаясь на жилистом королевском горле. «Тогда кто же из нас чудовище, ваше величество? Король молчал, стиснув зубы и прикрыв глаза. «Хорошо же», — сказал Юрк, грубо и бесцеремонно сдирая с королевских плеч яростно отбивающегося Крэга. «Я не чудовище. Живите на здоровье. Но сейчас я буду медленно сворачивать шею этому гусю. Нет-нет, вы недолго будете слепым, ваше величество. Крэги милосердны. Вам подарят пестрого птенца». Что-то мелко, как дробинка, закапало ему на руки. Пот. Король, только что готовый бесстрашно принять мученическую кончину, теперь истекал смертным потом. «Поздравляю, ваше величество!» — сквозь зубы процедил Юрк. «Вы будете первым в истории Джаспера королем с пестрым Крэгом». «Нет, нет, нет! Тогда как нейтрализовать свет шестилуния и побыстрее?» «Древние боги! Да при чем тут шестилуние? Эффекты, шаманство! Гипноизлучатель на батареях выполнен в форме гребня, перекрывающего зону гипоталамуса». Его Величество говорил деловито, словно читал рекламный проспект, но Юрк уже нащупал в тяжелых волосах жены массивный гребень, вырвал его на всякий случай во избежание дальнейшего применения, сунул в карман. Мона Сенья пошевелилась. «Беру вашего Крэга в заложники», — проговорил Юрк, поднимая на руки жену, закутанную в поскрипывающий шелк. «До входа в подземелье. Там отпущу, если не будет тревоги». «И подумайте хорошенько, ваше величество. Помощь моей планеты — единственный выход для вашей. И эта помощь бескорыстна. Для этого нам нужен всего-навсего один корабль с экипажем. Обещайте мне подумать, ваше величество. Я сделаю все, чтобы вас уничтожить. Обещаю». «Тогда и мне есть что пообещать вам. Ваши подданные восстанут против Крэгов. Обязательно». Венценосный слепец, сидевший на полу, негромко рассмеялся. «Ты не политик-землянин и даже не деловой человек. Ты даже не взял на себя труд задуматься над альтернативой».